Дмитрий Дорничев. Мое пространственное убежище. Книга четвертая. Меж двух миров. Текст читает Иван Никонов. Глава первая. Группу людей, вышедших из небольшого желтого портала, встретило яркое, слепящее глаза солнце и высушенная им пустыня. Полусгнившая, полуперепревшая трава грязно-коричневыми клоками топорщилась у ног там, где земля еще не окончательно пошла глубокими трещинами под воздействием испепеляющей жары. Казалось, солнце могло за мгновение испарить целое озеро, и лишь темно-синие облака изредка закрывали его, даря миру блаженную тень. «Мило», — прокомментировал Сергей и завертел головой. «И где здесь зомби?» «Босс, там холм, можно осмотреться», — сообщил один из бойцов, указывая рукой. Босс кивнул, и все направились к холму, но... Ничего похожего на зомби или города поблизости не было. Немного подумав, босс решил идти на север. Где прохладнее? На севере. А значит, там должны быть поселения. Логика была железная, потому возражений не последовало, отряд смиренно двинулся в путь. Но чем больше они шли, тем меньше верилось в то, что когда-нибудь удастся достигнуть цели. Пустоши казались бескрайними и... мертвыми. Высохшее русло реки зияло рыжеватой бескрайней полосой в обрамлении таких же безжизненных бугров, бывших когда-то зелеными берегами. Сейчас в это было уже трудно поверить. Впереди, насколько хватало глаз, вздымались пустые, пологие холмы, на вершине одного из которых громоздилось что-то похожее на огромный самолет, такой же ржавый и истлевший, как все вокруг. Ветер гонял сухую колющую пыль, а лес, видневшийся на горизонте, даже отсюда представлялся мертвым, высушенной щеткой из безжизненных корявых стволов. Вот все, что люди подметили за те 4 часа, что находились в пути. «Разбиваем лагерь, 4 на охрану, 4 отдыхают и едят», — заявил Сергей, остановив отряд посреди леса. Они уже час шли сквозь него, но ни зомби, ни животных так и не встретили. Большая часть деревьев была мертва, другие же гнили. Все это напоминало лес на блуждающем острове. Только деревья не чернели из-за заразы, а попросту отмирали. У каждого в отряде было походное снаряжение. Оно было в виде браслета. Достаточно было указать на область, и там материализовывалась герметичная палатка с системой жизнеобеспечения, походная кухня, спальный мешок и кое-какие инструменты. Первыми на отдых был босс и еще 3 человека. Оказавшись внутри палатки и дождавшись оповещения об очистке воздуха, мужчина скрыл шлем в корпусе брони и потянулся к рюкзаку. «Еще горячий», — радостно пробормотал голодный мужчина. В герметичной упаковке находился большой кусок мяса с картошкой, в другой — салат. Когда готовили отряд к путешествию, предполагали, что есть возможность не найти зомби сразу же, потому подготовились знатно. После перекуса и получасового отдыха 1-я четверка свернула палатки и заменила охрану. Бродя по окрестностям лагеря, Сергей внимательно изучал деревья, почву, местность. Почва не такая твердая, как на пустошах, даже, можно сказать, мягковатая, словно болотистая. Из-за герметичного шлема запаха не чувствовалось, но мужчина был уверен, что воняет здесь знатно. В руках у него была лучевая винтовка, за спиной лучевой меч, а с пояса свисал ручной сканер. Огнестрел решили не брать. Кто знает, вдруг простой выстрел устроит тут апокалипсис. В апокалипсис, конечно, никто не верил, а вот носить с собой боеприпасы было бы проблемно, а вот зарядить лучевую винтовку проще простого, да и запас энергоядер был приличный. «Босс, это жестоко, там у нас столько красавиц, которые только и жаждут, когда к ним придут мужчины, а мы торчим на этой мертвой планете», — раздался расстроенный голос пироманьяка. У комплектов 4-го уровня была встроенная рация, что позволяло общаться между собой без помощи убежища. С ним, кстати, была полностью потеряна связь. Рации не работали, телепортация и перенос также. Но это не новость. Сердце мира сразу сказало об этом. Именно поэтому из-за своей паранойи Сергей и заставил солдат взять с собой целую гору всего, что может пригодиться. Тяжелее всех было пироманьяку и Джо. Они маги и имели низкую силу. «Мы торчим на этой мертвой планете, чтобы наши женщины не стали такими же мертвыми, как это место», — хмуро ответил босс. Без возможности переноса в убежище он чувствовал себя очень... некомфортно. «Меньше болтай, больше наблюдай». «Но, босс, сканер ничего не показывает, а если появится зомби, он сразу сообщит?» Пнув камень, пожаловался парень. «Тебе мало всевозможных зверомутантов? Или хочешь познакомиться с местными? Вдруг они людоеды? Хочешь стать супом? Или жареной котлеткой?» «И они вообще еще существуют, эти местные? Как тут выжить-то?» «Если змей сказал, что есть, значит есть». В скором времени отряд двинулся дальше, но к ночи они так и не обнаружили никого, кого можно было бы убить. Отряд начал нервничать, впрочем, как и Сергей. Они, конечно, взяли с собой запасы провизии, но... Что если они вообще никого не найдут? Или это займет годы? Одно радовало. Заводу можно было не беспокоиться. У них в палатках имелось устройство, которое перерабатывало мочу. На всякий случай Сергей велел перерабатывать ее в чистую воду. Мало ли. Но вот на переработку кала никто так и не решился. Все верили, что все будет хорошо, да и в случае чего легкая голодовка только на пользу. На ночь отряд устроился в русле реки, что когда-то проходило через густой лес. Некогда могучая река глубиной в 3 метра и шириной в 30 превратилась в выжженную солнцем траншею. 3 сентября 2024 год. Утро. Ясная погода. Солнце, казалось, решило показать всю свою мощь. Но людям было пофиг. Их шлемы защищали и от яркого света. А термоконтроль решил проблему с теплом, холодом. Невыспавшийся отряд двинулся дальше. Настроение у людей было паршивым, однако судьба сжалилась над ними. Боец с 3-м уровнем навыка, улучшающим зрение, поднявшись на возвышенность, подметил впереди какие-то постройки. Одно плохо, до них идти целый день. На своем пути люди иногда встречали металлические обломки или просто кучу ржавого металлолома. Понять, что это было тяжело, ибо оно рассыпалось как пепел при касании и даже, казалось, впитывалось в землю. После обеда отряд попал в пустынную местность. Выжженная пустошь плавно перешла в песчаные дюны. Если раньше можно было наблюдать гнилые и мертвые деревья, то сейчас песок и только песок. Благо в снаряжении был встроен компас, иначе люди попросту заблудились бы, куда ни глянь, одинаковые холмы из песка. Ближе к вечеру началась песчаная буря. Видимость была нулевая, устанавливать лагерь отряд не решился, вдруг их погребет под песком. Хотя были бойцы, которые говорили, что такое маловероятно, ибо они вместе с Юбером успели и в пустыне повоевать, но все их доводы разбились об «это же другой мир». Впрочем, буря утихла через 2 часа, и отряд разбил лагерь. Опытные наемники не могли нахвалить походное снаряжение, оно даже от холода и жары защищало. «Всем внимание, слышу странные звуки». Громко сказал один из ночного дозора. Он мог бы даже орать, все равно его услышали бы лишь те, у кого есть рация, настроенная на его чистоту. Один из бойцов побежал к палаткам и начал будить спящих. Для этого было достаточно нажать на кнопку с внешней стороны палатки, и внутри зазвучит сигнал. Но не успели бойцы собраться, как раздались выстрелы. «Вижу цель, веду огонь», – спокойно сказал боец, стреляя в темноту. «На, что там?» — спросил другой, который защищал северный участок лагеря. «Не вижу, темно слишком». Ночь была крайне темной из-за отсутствия луны, плюс погода стояла облачная и очень не хватало режима ночного зрения. «Юг чисто». «Запад чисто. Что это хоть было?» «Явно не зомби. Сканер молчит. Зверомутант может, но особи не шибко крупные». Вскоре подоспел Сергей с 3 бойцами. Они оперативно свернули лагерь, благо это делается буквально за секунды. «Что здесь?» «Какое-то движение. Пальнул пару раз. Убил или нет, не скажу». «Если не получил опыта, значит не убил», — сказал босс, подойдя к бойцу. «Ничего не было видно». «Отправляемся. Раз нас заметили, то ночевать здесь будет опасно. Кто знает, какие твари тут водятся. Утром устроим привал и поспите пару часов». «Да, босс». Отряд двинулся в путь, но сохраняя бдительность. Несколько раз слышался чужеродный звук, и по нему тут же открывали огонь. Но опыта никто так и не получил, а значит, что промахнулись либо ранили. Одно радовало – живность тут водится, а значит, свой опыт они получат рано или поздно. 4 сентября 2024 год. Утро. Стояла облачная погода, но ветер периодически поднимал песок, ухудшая видимость. «Вижу цель в 3 часах пути», – сообщил разведчик. «Понял. Привал. Кто хочет спать, спите. Я и еще один человек будем на охране», – сказал босс и забрался на холм. Впереди и правда были очертания зданий. Место хорошо просматривалось, и подойти незамеченным никто не смог бы. Лагерь разбили быстро. Никто не был против поспать, но, к их сожалению, 2 часа пролетели незаметно. Благо, что системщики быстро восстанавливаются, потому и времени на отдых нужно меньше. Приближение к населенному пункту не могло не воодушевить бойцов, потому скорость была на высоте. «Как думаете, как выглядят местные зомби?» «Полагаю, они похожи на людей. Ты же видел тот ржавый самолет?» «Да не факт». Члены отряда воодушевленно болтали. Их высокая сила и выносливость позволяли не обращать внимания на труднопроходимую местность. «Стойте, я что-то слышу», — сказал один из бойцов и остановился с оружием наготове. «Теперь я что-то слышу». Бойцы насторожились и приготовились к бою. На всякий случай сняли рюкзаки, но источника шума никто не увидел, и это настораживало. Сканер также ничего не показывал. «Спасайте!» — крикнул боец, когда его за одно мгновение утянуло под песок, лишь руки выглядывали. «Огонь! Только в нашего не попадите!» — ответил босс, стреляя в ту сторону, куда тянуло бойца, но вскоре тот полностью пропал в песке. «Отпустило!» — раздался радостный возглас. «Где ты?» «Под песком!» «Вспоминаем направление, куда тащили Роберта, и копаем!» — рявкнул босс. «Но у нас всего одна лопата», – прокомментировал пироманьяк. «Руки тебе на что, резче?» «Да, босс». Все начали копать и, к счастью, нашли бедолагу, но ушло на это 1,5 часа. Еще час понадобился, чтобы найти лучевую винтовку. Приведя себя в порядок, отряд двинулся дальше. Без отдыха и перерывов никому не хотелось ночевать в песках, где водится нечто такое, что проглотит, а ты не заметишь. Ближе к вечеру отряд все же добрался до цели. Это было каким-то производственным комплексом, давно заброшенным. Он был наполовину поглощен пустыней, но вполне безопасен. К сожалению, ни зомби, ни выживших не было. Зато стало ясно, что местные явно гуманоиды, причем человеческого архетипа. Дверные проемы, мебель и все прочее говорили об этом. Комплекс был большим, но выглядел он так, будто какие-то вандалы разобрали оборудование на цветной металл, потому как все было превращено в хлам самым жестоким образом. А ранее этот комплекс, судя по всему, был практически полностью автоматизирован. Рабочих мест насчитали около 20. Имелись даже спальни, но весьма странные. Кровати были металлическими с дополнительными устройствами. Мебели почти не имелось, как и бытовой техники. Осмотр комплекса дал больше вопросов, чем ответов. 5 сентября 2024 год. Утро. Песчаная буря бушевала всю ночь и не думала прекращаться. «Босс, у нас еда подходит к концу», — подметил Джо, маг воздуха, что был назначен следить за припасами и провизией. «Ну что ж, друзья мои дорогие, будете жрать говно», — осмотрев своих подчиненных, сказал босс. На всякий случай он еще с первого дня велел не выкидывать ценный ресурс. Сейчас он пойдет на переработку. Сергей же будет есть нормальную еду, ведь из-за регенерации 3-го уровня его организм усваивает 100% получаемой пищи, потому ценный ресурс он не производит. Буря закончилась лишь вечером, но идти ночью по пустыне никому не хотелось. 6 сентября 2024 год. Раннее утро. Ясная погода. Стоило показаться первым лучам солнца, как отряд двинулся в путь. Двигались быстро, все хотели побыстрее убраться с этой чертовой планеты. Вчера вечером и утром они питались переработанным ценным ресурсом. По вкусу это было как глина. Могло быть и хуже, но никто не хотел дальше есть эту гадость. К тому же она вскоре закончится. 8 сентября 2024 год. 4 часа утра. Лагерь подвергся нападению подземных существ. Обошлось без жертв, но пироманьяк, который был утащен под землю, до смерти испугался. До рассвета отряд двигался на север, стремясь быстрее покинуть опасную зону. «Босс, город!» – радостно сообщил разведчик, поднявшийся на песчаный холм. Все быстро последовали за ним и чуть не расплакались. И действительно город, и весьма крупный, правда в руинах, да и песка много. 20 минут отдыха и выдвигаемся. Возможно, придется повоевать. Кто знает, сколько там зомби, да и вдруг будет агрессивные выжившие. Сказал босс, который, как и все, был рад городу. Утром он доел последнюю нормальную еду. Если они не вернутся в убежище, ему придется есть переработанный ценный ресурс, причем чужой. После отдыха отряд двинулся вперед. Но уже подходя к цели, парни услышали какой-то грохот и поспешили к источнику звука. «Босс, вижу зомби! Человеческие! Их возглавляет... робот? Здоровенный робот!» Ахнул разведчик с улучшенным зрением 3-го уровня. Из-за поднятого воздух песка было тяжело разглядеть, что там происходит, но он четко различал, что среди зомби был металлический гигант. «Говорил же, пригодится противогианская пушка», — усмехнулся босс и повел отряд в город. Большая часть строения была настоящими руинами, но чем ближе к центру, тем целее здание и громче звук. «Есть цели! Сканер показал зомби! Это действительно зомби!» — воскликнул радостный боец. «Кошка, девочки мои, я скоро вернусь к вам!» — прокричал счастливый пироманьяк. Отряд приблизился к цели. Сергей зарядил пушку энергоядром и после 10-секундной зарядки выпустил мощный энергетический заряд. Но это скорее выглядело как мощная струя из водомета. 4-метровый ржавый робот, собранный из множества различных деталей, был откинут на 2 метра и рухнул. Вслед за ним попадались десяток бегущих рядом зомби. «Вы убили мутанта 2-го уровня. Ошибка. Вы убили зомби 1-го уровня. Ошибка. Ошибка. Ошибка. Ошибка. Внимание! Вы были заблокированы в системе». Говорит по-русски. «Что это за х**, вашу ё**, происходит?» – прокричал босс. Остальные бойцы получили похожие сообщения. Никто не получил опыта, и все были заблокированы в системе. «Босс, что происходит?» «Жопа, вот что происходит. Черт, нельзя верить бабам и змеям». «Мы умрем с голоду?» – шоком в голосе спросил пироманьяк. «Награды проверь». Успокоившись, ответил босс. Последняя надежда именно на награды. «Босс, есть! Награды и монеты! Тут синее яйцо и 2 белых!» «Отлично! В наградах попадается еда!» Обрадовался босс. «Босс, тут 2 человека, выжившие!» Сообщил другой боец, подметив мужчину и женщину в комбинезонах и шлемах на головах. В руках мужчины был энергетический нож, а девушка стояла за его спиной. Парочка не шевелилась, оценивая неожиданных молчаливых спасителей. Язык Тилиан. Обитателей поглощаемого мира Тилиан. «Спасибо за спасение», — раздался неуверенный мужской голос. «Кто с подключенным переводчиком?» — спросил босс. «Я», — ответил Джо. «Он благодарит за спасение». «Скажи, что за спасение мы бы хотели, чтобы они поделились информацией». «Да, босс?» «Язык Тилиан». «Рады помочь, но взамен мы были бы рады, если бы вы поделились с нами информацией», — раздался голос Джо из динамиков шлема. «Да, конечно, но никакой ценной информации мы не имеем», — ответил мужчина. «Босс, они согласны. Еще враги, 10 с востока». Сообщил боец со сканером. Босс отдал команду, и отряд резко двинулся в указанную сторону. К сожалению, там были лишь обычные зомби. «Босс, эти зомби... они...» Пробормотал боец, что собирал монетки. «Что? Они роботы? Ты издеваешься? Зомби-роботы?» Удивленно спросил босс и вместе с отрядом принялся изучать убитых ими. «И правда роботы? Вместо крови что-то вроде машинной жидкости, только темно-синий. У некоторых были искусственные органы, у остальных просто механизмы. Что за херня творится на этой планете?» «Язык Тилиан». «Здесь неподалеку есть укрытие и тайник. Мы отведем вас туда и даже поделимся припасами в знак благодарности», сказал подошедший мужчина из местных. Джо перевел. Сергей сразу же согласился. По пути он зарядил манные аккумуляторы всех винтовок. Все же регенерация манны у него невообразимого уровня, а магам манна нужна на случай ЧС. Вскоре отряд прибыл в неприметное здание, в подвале которого обнаружился спуск под землю. Местный вел пароль, и дверь открылась. Внутри было что-то вроде мастерской, различные верстаки, оборудование, несколько кроватей и какие-то металлические контейнера. «Язык Тилиан». «Это тайное убежище, здесь безопасно», — сказал местный и снял шлем. Это был привлекательный темноволосый мужчина европеоидной наружности лет 30. Его спутница также сняла шлем. Ею оказалась миловидная светловолосая девушка с короткой стрижкой, около 20 лет. «Позвольте представиться, я Зак, а это моя жена Лиара». «Босс, парня зовут Зак, девушку Лиара, а это их тайное убежище, и здесь безопасно», — перевел Джо. «Босс, датчик показывает, что здесь можно дышать». «Отлично. Так, слушать всем. Не показываем, что мы люди. Пусть думают, что мы очень крутые роботы. Всем понятно. А теперь снимаем шлемы и подключаем переводчики». Шлемы 8 человек одномоментно скрылись в доспехах, и каждый едва удержался, чтобы не закашлять. Воздух хоть и был пригоден для дыхания, но очень пыльный, да и воняло жутко. «Сергей», — ответил босс, нацепив переводчик. «Меня зовут Пироманьяк», — улыбаясь, сказал парень. Далее все поочередно представились. «Никогда не видела такого оружия. Оно системное?» — спросила Лиара. «Да», – черство ответил один из бойцов. «Но оно же энергетическое и требует уйму энергии. Вы, видимо, очень богаты, раз можете себе такое позволить. Но тогда почему вы путешествуете без мехов?» «Девушка», – хмуро сказал босс и посмотрел ей в глаза. На вид как настоящий, она даже моргнула. «Не задавайте лишних вопросов. У нас важное задание, и мы не можем разглашать подробности. Даже то, что мы спасли вас, уже было на грани нарушения задания». Конечно же, Сергей блефовал, но и девушка, и парень поверили. «Простите мою жену, она дурочка и не следит за языком», — вмешался Зак. «Кто здесь дурочка? Это из-за тебя мы оказались в таком положении!» — возмутилась девушка, начав бить своими маленькими кулаками по груди мужа. При ее росте в 165 сантиметров и его в 183 они были как отец и дочь. К тому же он выглядел гораздо старше ее. «Ха-ха, виноват, да. Слушайте, тут есть немного энергии. Не хотите подкрепиться?» — спросил мужчина, доставая из одного ящика горсть маленьких фиолетовых кристаллов размером семечко подсолнуха. «Нет, спасибо». «Ну, как знаете», — ответил парень и отсыпал часть жене. Потом начал их глотать. По лицу было видно, что он испытывает наслаждение.